И рыбак захватил из корзины 3 пригоршни и отдал их ему, а потом он отправился домой и поставил корзину, и, взяв из каждого рода камней по 1 дорогому камню, пошел на рынок драгоценных камней и остановился у лавки старосты рынка и сказал: «Купи у меня эти драгоценности». «Покажи мне их», — сказал староста. И рыбак показал, и староста спросил: «Есть ли у тебя еще камни, кроме этих?» «У меня их полная корзина», — отвечал рыбак. И староста рынка спросил его: «Где твой дом?» И рыбак ответил: «На такой-то улице». И тогда староста отнял у него камни и сказал своим слугам: «Схватите его! Это тот разбойник, который украл вещи царицы, жены султана». И он велел им побить рыбака, и его побили, и связали, а старосты и все люди с рынка драгоценных камней вышли и стали говорить: «Мы поймали разбойника!» И некоторые из них говорили: «Не украл вещей такого-то никто, кроме этого негодяя!» А другие говорили: «Не украл всего, что в доме такого-то никто, кроме него!» И одни говорили так, а другие говорили этак, и при всем этом рыбак молчал и не давал никому ответа, и никому не обращал речи, пока его не поставили перед царем. И тогда староста сказал: «О, царь времени! Когда украли ожерелье царицы, ты послал известить нас и потребовал поимки обидчика. И я старался больше всех людей и поймал тебя, обидчика. Вон он перед тобой. А вот драгоценности, которые мы вырвали у него из рук». И царь сказал евнуху: «Возьми эти драгоценности и покажи их царице, и спроси ее, не твои ли это вещи, которые у тебя пропали». И евнух взял камни и вошел к царице, и, увидев их, царица удивилась и послала сказать царю: «Я нашла свое ожерелье у себя, а это не мои вещи. Но это камни лучше, чем камни в моем ожерелье. Не обижай же этого человека, и если он их продает, купи у него для твоей дочери Ас-Сууд. Мы сделаем ей из них ожерелье». И когда евнух вернулся и рассказал царю о том, что сказала царица, царь проклял старосту ювелиров и его людей проклятием ада и самуда, и те сказали: «О, царь времени! Мы знаем, что этот человек бедный рыбак, и сочли это для него слишком многим и подумали, что он украл камни». «О, мерзавцы!» — сказал царь. «Почему вы считаете слишком многим благоденствие правоверного? Почему же вы его не спросили? Может быть, Аллах Великий наделил его, когда он не ожидал? Как же вы объявляете его разбойником и позорите его среди людей? Уходите! Да не благословит вас Аллах!» И ювелиры вышли испуганные. Вот то, что было с ними. Что же касается царя, то он сказал: «О человек, да благословит Аллах для тебя то, чем он тебя наделил, ты в безопасности. Но скажи мне правду, откуда у тебя эти драгоценности? Я царь, но у меня не найдется им подобных». «О царь времени», — сказал Абдаллах, — «у меня их полная корзина. И дело обстоит так-то и так-то». И он рассказал ему о своей дружбе с Абдаллахом Морским и сказал: «У нас с ним заключено соглашение. Я каждый день наполняю ему корзину плодами, а он наполняет ее такими камнями». И царь сказал ему: «О, человек, это твоя доля, но для денег нужен сан. Я защищу тебя от господства людей в эти дни, но, может быть, я буду низложен или умру, и власть получит другой. И тогда он убьет тебя из любви к здешней жизни и из жадности».